сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Позывной «Борода». Вадим Иванович Фадеев – удивительный летчик, о храбрости которого слагали легенды. Двухметровый богатырь с голубыми глазами за растительность на лице получил прозвище «Борода», начав войну летом 41-го на истребителе И-16. Впервые о Фадееве заговорили после его отчаянных штурмовок наступающих войск Объединенной Европы на Южном фронте. Вадим атаковал врага с гораздо более низких высот, чем его коллеги. Однажды в районе Кадыма, Молдавия, Вадим Фадеев с группой истребителей атаковал колонну румынских кавалеристов. Расстреляв все патроны, он спустился к самой земле и рубил всадников винтом своего ишачка. В ноябре 1941 года под Таганрогом, штурмуя позиции противника, его самолет получил попадание зенитного снаряда. Заклинило двигатель, сдетонировал боезапас к пулеметам. Вадим с трудом посадил поврежденную машину на ничейной полосе. Бегом преодолев 300 метров до наших траншей под огнем врага, перед изумленной пехотой показался огромного роста летчик с широкой улыбкой на лице. «Знаю вашу беду, братцы. Ведите к командиру». Немцы крепко встали у кургана пять братьев, пристреляли каждую кочку на подступах, и все атаки наших встречали убийственным огнем. Показав ротному по карте, откуда бьют минометы, где замаскирована бронетехника, при первых залпах нашей артиллерии истребитель выскочил из командирского блиндажа, поднимая в атаку бойцов. Его удаль и презрение к смерти передались пехотинцам. Каждый старается догнать великана и вырваться вперед. А он командует на ходу. Одних в обход высоты посылает, других увлекает за собой. «Ура!» – катится над курганом. За взятие вражеской позиции его наградили орденом Красного Знамени и присвоили внеочередное воинское звание лейтенант. В январе 42-го Фадеев одержал свою первую победу в воздушном бою, а всего за год он сбил 5 самолетов противника. В конце 42-го он оказался в 16-м гвардейском истребительном авиаполку. Вадим быстро завоевал всеобщую любовь за свое летное мастерство, храбрость и общительный характер. Ему выписали двойной паек, а шутки ради он отрастил себе длинную бороду, за что и получил свой необычный позывной. Он служил вместе с Покрышкиным, Глинкой, Речкаловым, Искренним. В апреле 43-го Фадеев стал капитаном, командиром эскадрильи, выполнив к этому времени 394 боевых вылета, сбив 17 самолетов противника лично и 3 в группе. Вот что вспоминает о Фадееве бывший командующий 4-й воздушной армией главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин. Фадеев вылетел вместе с командиром звена Новиковым на разведку. Им предстояло пройти по маршруту Славянск-Краматорская-Константиновская-Артемовск над территорией, занятой гитлеровцами. Обнаружив разведку, противник открыл по нашим истребителям сильный зенитный огонь. Однако советские летчики, умело маневрируя, проскочили через огненную завесу. И тут ведомый Новикова заметил скачущего всадника. Снизившись, Фадеев установил, что это фашист и, скорее всего, связной, который спешит доставить в штаб донесение. Не желая расходовать патроны, которые предназначались для боя, летчик зарубил всадника винтом самолета. «Я хорошо знал Вадима Ивановича Фадеева. Это был высокий, стройный парень с пышной шевелюрой и аккуратно подстриженной бородкой. Добрый, отзывчивый, он пользовался у однополчан уважением и авторитетом. Воевал он смело, даже рискованно. Второй орден Красного Знамени Фадееву вручили за воздушные бои на Мысхако. Его блестящие способности летчика-истребителя в полной мере раскрылись в боях на Кубани. Обладая огромной физической силой и выносливостью, он совершал по 5-6 боевых вылетов в день, порой сбивая за раз по нескольку самолетов Люфтваффе. В гвардейском полку Вадим проявлял себя не только как сильный воздушный боец, но и как грамотный тактик. Он с восторгом воспринимал все новое в тактических приемах и активно использовал их в своей практике, внедряя среди подчиненных. С апреля по июнь 43-го года над Кубанью проходило одно из крупнейших воздушных сражений Великой Отечественной. В результате непрерывных ожесточенных боев советская авиация вырвала из рук врага инициативу и завоевала стратегическое господство в воздухе, наголову разбив цвет фашистской авиации. Первым летчиком 4-й воздушной армии, представленным к высокому званию Героя Советского Союза во время боев над Кубанью, был гвардии капитан Фадеев, пламенный патриот, искусный воздушный боец. Вадим без промаха разил врага. В течение лишь одной недели он уничтожил 10 самолетов противника лично и один в группе. Одной из черт его характера было пренебрежительное отношение к опасности и недооценка сил противника. Порой он вел себя просто безрассудно. Мог, бросив управление группой, погнаться за одиночным мессером, включить в полете передатчик и исполнять арии из опер, выделывать над аэродромом цирковые трюки на малой высоте. Его широкая волжская натура и уверенность в незаурядных способностях нередко проявлялись в переоценке своих возможностей. 5 мая 1943 года, выполняя задачу прикрытия войск в районе станицы Крымская на своей аэрокобре, Фадеев оторвался от звена Александра Покрышкина, ввязавшись в схватку с группой мессеров. В завязавшемся бою Вадим был ранен и потянул домой. Он с трудом посадил самолет в плавнях реки Адагум, но скончался от потери крови. 24 мая 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых задач и проявленную отвагу гвардии капитану Фадееву Вадиму Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен герой в Центральном парке села Киевское Крымского района Краснодарского края. Сильные духом.